Глава 13. Импульс, которому поддалась попаданка, ее саму расстроил. Вика даже не могла точно для себя уяснить, что на нее накатило, с чего вдруг она решила подарить Ивису на память зажигалку. Это было глупо и с точки зрения чувств. Она давала парню проблеск надежды, при том, что твердо решила с ним попрощаться навсегда, да еще всадила ему вдогонку лишнюю занозу в душу. И с точки зрения разума, если ее подозрения верны, и в этот мир пришел еще один попаданец помимо ее, то при взгляде на точную копию Зиппа с русскими буквами гравировки он сразу же поймет, где обитает его землячка. И последний аргумент встревожил Вику больше всего. Расклеилась дура при виде трогательной картинки брошенного, но любящего ее молодого, красивого и умного морского офицера. Ей бы сюжеты для мелодрам или книги в жанре любовной романтики писать, а не попадать в чужой мир. «Госпожа, что-то случилось?» Шторм, увидев появившуюся в его кабинете начальницу, заметил ее озабоченность. «Вика!» По имени, несмотря на разрешение, а порой даже и настойчивые пожелания попаданки, бандитский авторитет обращаться к ней стеснялся, но тут, похоже, что-то в ней его проняло. «Вика!» «Все нормально, Штормик!» – выдохнула она и села в угол гостевого дивана. «Задумалась, дай чего-нибудь попить». А с другой стороны, подумала Вика, чего она так накинулась на себя? Ну, сглупила, с кем не бывает. В конце концов, шлюпка еще только подходит к борту находящегося на рейде растинского корабля. Могине Тень никто не мешает прямо сейчас прыжком оказаться на судне одновременно с его капитаном и изъять злосчастную зажигалку. А бабушкино давнее наставление – даренное не забирают, можно посчитать для этого мира недействующим. Все же нет. Вика решила, что не станет опускаться до кражи своего же подарка. Да и каковы шансы, что ее безделушка попадется на глаза не тому, кому надо. Нулевые. Это ведь не нечто такое, что будет привлекать всеобщее внимание. Обычное приспособление для разведения огня получше огнива, похуже заклинания пламя. Если бы оно было хотя бы изготовлено из золота, да и материк Торпеция утверждают не меньше размерами, чем Алерния, так что ее псевдозиппа там гораздо меньше, чем иголка в огромном стоге сена. И кто будет искать? К тому же не факт, что попаданец или попаданка вообще именно на том материке. «Алапанское вино?» – предложил Шторм. «Контрабандный товар? Надеюсь, не на Малой Арнаутской сделан. Давай». Она приняла из рук соратника большой серебряный кубок, который Шторм, давно изучивший ее привычки, заполнил наполовину. «И пусть приведут...» «Начну, пожалуй, с тетки. Сколько ей говоришь?» 53. Зовут Лейсара Пан. В прошлом торговка, родом из Западного Рейва». Предвосхитил ее следующие вопросы авторитет. «Могу рассказать?» «Не нужно», – отмахнулась Вика. «Сама ее выслушаю. Да, организуй тут». Она изобразила скатерть-самобранку. «Надеюсь, тетка Лейсара помыта и в чистом?» «Обижаешь, шеф», – улыбнулся Шторм, опять в точности повторив очередную ее фразу. «Все сделано в лучшем виде». «Тогда зови и...» «Без обид, Шторм, оставишь нас наедине. А еще я не хочу, чтобы о подробностях моей с ней беседы проведала хотя бы одна душа. То, что тебе или кому-то надо будет знать, я сама расскажу». Лейсара Пан выглядела не просто на 60 лет. Вика раньше знала немало таких, кто и в этом возрасте смотрелся лучше и ухоженней некоторых 30-летних. Бывшая торговка, даже приведенная в порядок и переодетая в новую одежду, походила на опустившуюся бомжиху своим синюшным, опухшим от пьянства лицом и полубеззубым ртом. Хотя, надо сказать, почти неделя воздержания от винопития, принудительно ей устроенная бандитами, все же на ней сказалось. В глазах у Рейвки виднелись ум и настороженность. «Садись со мной, угощайся», – равнодушным тоном сказала Вика, кивнув поочередно сначала на другую сторону дивана, затем на уже накрытый столик. «Вина не предлагаю, разговор у нас предстоит серьезный. Тебе лучше иметь трезвую голову. Кто я такая, ты знаешь», – утвердительно сказала она. «С кем предстоит беседа, Шторм должен был эту тетку просветить». «Да, знаю, тень», – хриплым голосом ответила Лейсара. Она старалась держаться с гонором, но у нее совсем не получалось, и выступавший на висках пот, при том, что в кабинете Шторма было достаточно прохладно, и мелко трясущиеся руки выдавали ее волнение. «Но не догадываюсь, чем такая опустившаяся тварь, как я, могла привлечь внимание величайшей и прославленной боевой магини, да еще настолько, что меня больше недели обхаживают как благородную». Бывшая торговка попыталась изобразить насмешку. «Об этом и будем сейчас говорить». Вика повторно кивнула на диван. «Садись, говорю, в ногах правды нет. Кстати, тебе не все известно, уважаемая пан. Я не только боевая магиня». Попаданка наложила на собеседницу полностью напитанное заклинание малого исцеления. «А еще и целительница. Если же наша беседа закончится так, как я планирую, то у меня для тебя будет еще несколько сюрпризов». «Тень, госпожа». «Благодарности я выслушаю потом. А сейчас расскажи мне, как ты докатилась до такой жизни и о своих приключениях на Торпеции? Мне нужно знать все». Однако, само собой, сразу выслушать интересную историю у Вики не получилось. Все же пришлось какое-то время терпеть поток благодарностей, реки растроганных слез и тихо при этом звереть. Подобные сцены попаданки давно надоели. Впрочем, и кое-какой опыт обуздания своих клиентов у нее уже появился, так что пара ироничных замечаний, несколько презрительных гримас и решительный громкий удар ладонью по столу, и вот, наконец, осознавшая, что от нее требуется вчерашняя вьежская бомжиха, начала отвечать на вопросы. Когда-то Лейсара Пан была самой завидной невестой в столице Западного Рейва. Ее отец, возглавлявший гильдию торговцев королевства, не чаял души в единственной дочери, выраставшей как две капли воды, похожей на свою умершую в природах мать. Олигарх настолько любил Лейсарочку, что даже позволил ей выйти замуж по любви. Вика уже знала, что в этом мире случай практически невозможный. На красавце Аритае, одном из сыновей мелкого городского лавочника. Пока был жив отец, у Лейсары все шло замечательно. Однако с его смертью унаследованным ею состоянием принялся распоряжаться Аритай, разумеется, с разрешения самой Лейсары, у которой к тому времени уже был пятигодовалый сын на руках, и ничем иным, кроме его воспитания, она заниматься не желала. Дальше Вика сама бы могла продолжить. Очень часто подобные истории случались и на земле. Измучившийся комплексами при живом тесте, дорвавшись до его денег, Аритай принялся влезать во всевозможные авантюры и рискованные дела. В итоге, за каких-то 6 лет он уполовинил доставшееся его жене состояние. В этот момент Аритаю лучше было остановиться. Оставшихся денег хватило бы и им с женой, и сыну, и внукам, и правнукам. Но муж Лейсары оказался не таким слабаком, чтобы сдаваться на половине пути. Как это случается и с другими, Аритай решил, что не сумев состояться у себя на родине, он достигнет больших торговых высот на чужбине. Так и получилось, что распродав все имущество в столице Западного Рейва, купив 2 крупнотоннажных океанских судна, нанял на них экипажи и абордажные команды, забрав с собой жену и сына, которому уже исполнилось 9 лет, Ритай Пан отправился на Торпецию, чтобы заняться покупкой и отправкой на Алернию кадонского шелка, лучшего в мире. На Алернии производили и свои шелковые ткани, но они при худшем качестве были дороже, даже с учетом гораздо меньшей стоимости доставки. «А ты-то о чем думала?» Почему-то раздосадовавшись на эту прошлую молодую еще Лейсару, спросила попаданка. «Это же были твои деньги, твои магазины, твои лавки и твое поместье. Как ты позволила вот так просто все пустить с молотка? К тому же твой муженек успел всем продемонстрировать свои способности в торговле, нет? Вот из-за таких, как ты, некоторые козлы и утверждают, что все бабы дуры. Одна позволяет ее деньги на ветер пустить, другая зачем-то подарки сует. Ладно, сейчас не об этом». Бывшая торговка от справедливых слов Магини Тень грустно усмехнулась. «Я просто ему доверяла», – пожала она плечами. «Он ведь, госпожа, был совсем неплохим человеком, только очень хотел мне доказать, что способен на многое. И ты знаешь, эта его идея с поставками хадонского шелка могла и сработать. Честно, Тень, я ведь из торговой семьи считать всегда умела». «Я вижу, как тебе это помогло». Вика взяла с бронзового блюда очередную сливу. «Но ты рассказывай дальше». «Нам сильно не повезло. Мы едва только успели обосноваться в Хадоне, купили большой особняк и прислугу, взяли в аренду склад, познакомились с управляющими нескольких владетелей, в чьих феодах собирают шелковицу, как высшие владетели убили императора и его наследника. Правда, все говорили, что наследник сам был среди заговорщиков, только не понял, что его никто не хотел видеть новым императором, а лишь использовали. Ну, в общем, это могло быстро закончиться, и мы с Аритаем продолжили бы свое дело, но часть гвардейцев и группа дворян смогли в ночь переворота пробиться из дворца и унести с собой малолетнюю дочь императора Акнию. Из-за этого все наши планы и рухнули. В империи началась война всех со всеми. Думаю, что война началась бы в любом случае, спасли бы эту девчонку или нет. Такие вещи по-другому и не могут происходить. Вика не только имела в школе по истории твердую пятерку, но и много читала всяких книг, поэтому знала, о чем говорила. Почему сразу же не вернулись на родину? Так новым властям деньги понадобились. Бывшая торговка допила вино, остававшееся в ее кружке. А где их в первую очередь взять, как не у иноземцев, без связей и родственников? Корабли наши, правда, не только у нас, но и у многих своих купцов конфисковали и продали в Крин. Это еще одна там на Торпеции империя. Потом пришли другие власти, Северная Лига. Они налоги чуть ли не втрое увеличили. Через полгода герцог Ретартазир провозгласил себя диктатором. Ему тоже золото и серебро оказались нужны. 7 лет мы как-то еще выживали. Продали особняк, рабов, пытались торговать всякой всячиной. Когда диктатора убили наемники, он им много задолжал и попытался их разогнать столичным ополчением и дружинами верных владетелей, то императорские полномочия взял себе квартет прибрежных герцогов. Они начали охоту на всех бывших сторонников диктатора, благородных или простолюдинов без разницы, и Аритая обвинили в пособничестве узурпатору Тартазиру. Сосед Калгар донес, я думаю, больше некому. Мужа в тот же день с парой десятков таких же ложно обвиненных четвертовали. Попаданке показалось, что Лейсара сейчас заплачет. Однако, по всей видимости, та свое уже давно выплакала. «Печальная судьба», – посочувствовала, причем искренне Вика. «Как на наш материк вернулась, и что тебя во Вьеш занесло?» «Тот самый Калгарон. Я ведь тогда была молодой и красивой. Трудно сейчас в это поверить». «Но почему же?» – тихо засмеялась попаданка. «Теперь после исцеления уже можно. А вообще, это ерунда вопрос. Ты опять будешь не хуже. Уж поверь могучей могине, с коей имеешь дело. Ты мне, я тебе. Но давай продолжай». Доносчик-сосед принялся домогаться Лейсары, а той, живущей с уже подросшим сыном, помогавшим ей в их небольшой лавке по продаже тканей, все, что осталось от некогда огромного состояния, просто некуда было деваться. Понятие «члены семьи врага народа» в этом мире не существовало, но от преследования родственники казненных преступников не были избавлены. Еще один донос Калгара и вдову с сыном ждала бы участь Аритая. «Я согласилась с ним сожительствовать, а когда через 2 года в столицу вошла армия божественной Агнии...» «Да ладно», – удивилась Вика, – «это что, девчонка-то успела стать богиней?» «Так Хадонский императорский род считается прямыми потомками воина, одного из 7. Там ведь на Трапеции до сих пор исповедуют ересь Семибожия. Но нам это не мешало никогда. А с Калгаром он сам попал в ту же ловушку, что другим устраивал. Слишком уж ретиво служил квартету, когда за ним пришли. Я его обокрала, госпожа. Забрала все деньги, купила нам с Зероном, так зовут моего сына, места на алапанском корабле и вернулась на родину». Со смертью мужа несчастья, которые тот уготовил своей жене и сыну, не прекратились. По возвращению в родной город Лейсара и Зерон на свою беду узнали, что Аритай умудрился не рассчитаться с долгом перед одним из торговых домов, видимо, посчитал его мелким. Долг-то и в самом деле был небольшим, вот только за десятилетия процентов набежало столько, что выплатить его всеми оставшимися от украденных денег не хватило даже половины. По приговору городского суда Зерона продали в пожизненное рабство. Лейсара, конечно, пыталась навлечь кару на себя, но ее посчитали не стоящей тех денег, которые необходимо с них было взыскать. Зерона купил вьежский работорговец и продал гребцом на один из баркасов, плавающих по Вене. Мать последовала за своим сыном, пытаясь при случае повидаться с ним и хоть чем-то помогать. 3 года назад Зерон, перепроданный на одну из галер, пропал вместе с кораблем, захваченным пиратами братства Люра, и Лейсара только недавно узнала, что он теперь находится в собственности капитана Эдорика. «Надо же!» – удивилась попаданка такому немыслимому совпадению. Оказывается, сын ее собеседницы – один из тех гребцов, которые были отмыты и обриты по Викиному распоряжению и был с ней совсем рядом не одну неделю. Вот уж правда говорится, что гора с горой не сходятся, а человек с человеком всегда сойдутся. «Ты знаешь моего сына, госпожа!» «Не дури, уважаемая Лейсара», – поморщилась Вика. «Неужели я могу знать каждого галерного раба? Нет, конечно. Но корабль, про который тебе сказали, если твой сын, конечно, там, считай, принадлежит мне. Так что вот тебе и еще один приятный от меня сюрприз будет. А теперь слушай, для чего ты мне понадобилась?» В согласии Лейсары пан пойти к ней на службу и быть верной, что называется, до гроба, Вика нисколько не сомневалась и могла обойтись без подстраховки. Слово «заложник» она считала и вовсе в данных обстоятельствах неправильным в виде остающегося у нее под рукой Зерона. Однако посчитала, что иметь сына своей агентки где-нибудь в акульем зубе, разумеется, освобожденным и пристроенным к делу, лишним не будет. «С Зероном ты увидишься уже сегодня», – обнадежила попаданка собеседницу. «Поживете с ним в этой таверне, пока подготовим твой отъезд. Да, Лейсара, тебе предстоит вернуться на Трапецию». С легендами для своих агентов на Валании и Трапеции Вика не особо-то и напрягалась. Что может быть естественнее, чем торговля заморскими пряностями? Понятно, что на тех материках и свои перцы корицы имеются, но так было в ее родном мире, так же обстоят дела и здесь. Заморская баклажанная икра вкуснее своей лососевой или осетровой. Обеспечить же отправку агентам нужного количества различных пищевых вкусовых добавок смогут и дядюшка Тугард, и Шторм, да и Орден поучаствует. Почему бы и нет? Как говорится, копейка копеечке. То, что ее разведчице надо будет узнавать и как отправлять зашифрованные письма-послания через капитанов, Вика объясняла недолго, но доходчиво, показав торговке один из собственноручно изготовленных ею еще в акульем зубе прямоугольников из тонкой, магически укрепленной бронзы с отверстиями для вписывания букв. Примерно такие она видела в заставке фильма про Шерлока Холмса. «Я все сделаю, как тебе нужно, госпожа», – убежденно сказала Лейсара. «Все торговые порядки в Хадоне мне хорошо знакомы. Только мне бы хотелось, чтобы мой сын...» «Зачем? У вас будет 2-3 недели пообщаться, и потом можете весточки друг другу слать. Но не хочешь же ты, чтобы он всю оставшуюся жизнь за твою юбку цеплялся?» Хотя Вика заметила, именно этого торговка и хотела. «Сколько ему сейчас?» 32. «Ого, взрослый мальчик. Поверь, его судьбу я устрою хорошо. И тут еще один момент. В день твоего отплытия я верну тебе молодость 40-летия. Это очередной сюрприз от меня. Ты их считаешь? Боюсь, как бы у Зерона при виде такой красотки, какой ты вновь станешь, Эдипов комплекс не развился. Слышала про такой?» «Нет, госпожа». Чувствовалось, что уважаемая пан находится в некотором смятении чувств, и, по идее, надо бы было ей дать время немного прийти в себя. Но попаданка посчитала, что у той еще будет возможность все осмыслить. «Но одной мне будет сложно узнавать и спрашивать». «Лейсара, тебе ничего ни в коем случае не надо будет ни узнавать, ни спрашивать. Те сведения, которые меня интересуют, сами тебя найдут. Ты должна быть совсем незаметной». «Но как же? А вот так. Ты ведь видела, как расходятся круги по воде от брошенного в нее камня? Так и тот человек, которого я ищу, просто не сможет быть незаметным. А еще он очень опасен, почти наверняка. Поэтому даже не вздумай проявлять инициативу. Сидишь на попе ровно, торгуешь даторским молочником, фридландской зергой и прочей фигней и никуда не лезешь. Как только появится то, что мне нужно, информация, слухи, необычные вещи или события, то сама поймешь. Впрочем, у нас еще будет время с тобой поговорить. Главное, ты мне подходишь, мои условия, требования и обещания знаешь. А дальше, как говорится, дело за малым. Помощь же для работы и быта купишь себе пару слуг. Уважаемый Шторм деньгами тебя обеспечит на все необходимое. На собеседование с первой своей агенткой, отправляемой за океан, у Вики ушел почти гонг времени, и это еще при том, что им предстоит не раз и не два обговаривать детали. Появилось у попаданки искушение провести с остальными 4 будущими трансконтинентальными разведчиками более сжатые беседы, но она его задавила в зародыше. Слишком это важное для ее дальнейшей жизни и безопасности дело. Когда Вика наконец убедилась, что все кандидаты вполне годятся на ту роль, что она им предназначила, выдала первоначальные инструкции и заплатила аванс в виде восстановленного здоровья и перспективно интересную и достойную жизнь, день уже склонился к позднему вечеру. «Устала, Шторм», – пожаловалась она бандитскому другу. «Сейчас бы погулять на свежем воздухе по берегу залива или в кондитерской посидеть». «Госпожа, давайте». «Не, меня урания точно убьет. В смысле, своим обиженным выражением лица замучает. Кстати», – Вика подозрительно посмотрела на Шторма. «А ты чем так расстроен?» Авторитет помялся и выдохнул. «Герасия, ты ее помнишь?» «Не-а», – помотала головой попаданка. «Работница твоя, любовница? И что с ней не так? Тоже надо исцелить? Тащи ее сюда, у меня в резерве еще больше половины, и я сегодня добрая». «Нет, она попалась в руки графа Танийского. Хотела его в Ежский особняк обокрасть. Это территория графа считается, и его суд. Ее послезавтра должны на кол посадить». Вика поморщилась. «Мы вроде бы обговаривали с тобой такие вопросы, Шторм. Нам?» Попаданка выделила это местоимение. «Не нужно, чтобы владение моей сестры и подруги стало раздольем для воров, и безнаказанности для преступников не будет. Воровала, жила хорошо, попалась, пусть почувствует осиновый кол в своей заднице. Или из чего тут его делают? Кстати, реально до сих пор этого не знаю». Не было у нее сегодня ни походов, ни боев, а всю вторую половину дня, считай, только и делала, что задницу себе отсиживала на мягком диване, пила вино, закусывала и болтала языком. При этом испытывала сейчас такое чувство, что сутки мешки таскала. Даже магия не поможет. Устало не тело, а мозги. «Госпожа, помоги!» Авторитет упал на колени. «Эта девчонка, она моя сестра!» «Да блять, когда же этот мелодраматический сериал закончится?» — застонала Вика. «Шторм, а мамы у тебя поблизости нигде нет случайно? И это, слышишь, перестань ползать тут, мы ведь друзья. Вставай, а то сейчас в твое доброе лицо пну. Конечно, я тебе помогу. Где ее держат? Договорюсь с Ураней или побег устроим. Хотя, конечно, второе очень нежелательно. Вот когда я не буду за вами всеми дерьмо разгребать, а вы все для меня делать будете».